Глава 8. Он умрет. То, что рассказал монах, помогло достроить логическую цепочку. Значит, вот куда отправился мой подлый кореш Лейф Весельчак. Вот чем он выкупил свою драгоценную жизнь. «Когда он попадет мне в руки, я буду убивать его медленно», — посулил медвежонок. Потом поглядел на меня и поправился. «Мы будем». «Ну да, мы же братья, все пополам». Но этот Мишка пока полный хозяин своей шкуры, и прежде чем свежевать, сначала надо его найти. Что ж, во всяком случае, мы теперь не будем шариться в темноте, как слепые щенки. Мы знаем, кто наш враг. Хирдманы покойного Торкеля Ярла под командой его сына Эйнара Пырыщика. А ведь мог замочить гаденыша, запросто мог. Хотя смысл, нашелся бы кто-то другой, вожак из Эйнара никакой. А в этой же компании сволочь Лейф, у которого и башка на месте, и руки. Хитрый, ловкий, опытный, умеющий быстро принимать решения, причем правильные. И оружием владеет не хуже меня, если не лучше. Сам же и обучал. Остается только добавить, что Лейф – прирожденный лидер. И язык подвешен как надо. Можно поставить золотой против медяшки, что через какое-то время именно он будет рулить в команде, несмотря на то, что чужак. И что дальше? А дальше мы подключаем логику. Куда могли отправиться два с хвостиком десятка негодяев, когда узнали, что путь домой на Скона им отныне заказан? Первое, что приходит в голову – свободное плавание. Почему бы и нет? Дракар имеется. Мой дракар. Стартовый капитал тоже, причем не слабый. В моем поместье взяли. Есть корабль, есть товар. Дальше нормальная нормандская схема. Торговые гости с севера. Новые города, новые страны. Продаем, а покупаем. Если нельзя взять бесплатно. Романтика. Возможный вариант? Вполне, но очень грустный. Потому что отыскать мою жену мне вряд ли удастся. Разве что случайно. Еще вариант. Встать под знамя какого-нибудь сильного ярла или конунга. Хороший дракар с экипажем всякий здешний правитель охотно возьмет под крыло. Особенно, если у экипажа есть средства на зимний прокорм. Ясное дело, для молодого Торкельсена приятнее второй вариант, потому что в этом случае его происхождение и родственные связи дадут сопляку возможность удержать бразды правления, что в варианте свободного плавания маловероятно. В дальнем походе каждый стоит ровно столько, сколько стоит он сам. А вот какой вариант выберет Лейф Весельчак – это вопрос. Я озвучил оба варианта на общем совете, где решалось, куда направить дракар. И услышал вариант третий, тоже логичный. Домой, в Норвегию. «Я бы так и сделал», – заявил Красный Лис. «Там у Лейфа родня, и даже сам Рагнар Ладброк туда не дотянется. У Рагнара там тоже родня есть, Сигурд Олень, конунг Хрингарики», – вставил Свартхёвди. И захотят ли люди из Скона идти в Согн? «Почему в Согн?» – спросил я. «Согнафьорд в Согнафьюльке. Оттуда он родом, Харальд Весельчак». Согнафьюльк – это земля Харальда Золотой Бороды, внес свою лепту Красный Лис. На его дочери женат конунг Хальфдан Черный. «Ты ведь с ним знаком, Ульф?» «Было дело», – подтвердил я. «Конунг Висфольда». «Это хорошо», — одобрил Красный Лис. «Значит, люди Золотой Бороды не станут чинить нам препятствий». «Сконцы не поплывут в Согн», — решительно возразил Медвежонок. «Зачем им? Есть хоть кто-то поближе из тех, кто не боится Рагнара?» «Лично я знаю в Дании только одного такого человека, Харика-младшего, конунга всех данов». «Харик?» «Да, он». «Что ж, если Харик примет молодого Эйнара под крыло, то любые официальные и неофициальные претензии хозяина Сёлунда могут быть посланы в путешествие. Если, конечно, Рагнару не нужен повод, чтобы напасть на Харика. Но это вряд ли. Париж с точки зрения дохода куда перспективнее. Значит, наиболее вероятный выбор противника – Хёдебю и Харик Конунг. Тем более, дополнил Красный Лис, если их не будет в Хёдебю, то можно поплыть дальше на север. Все равно по пути. Других вариантов нет, тем более зима близко. Это у нас близко, а в Миклгарде еще долго тепло будет», — подал реплику Гехар Короткий. И они заспорили о том, как лучше добираться до Византии. К теме нашего совещания это уже не имело отношения. Мы шли в Хёдебю. Пока люди Красного Лиса загружали дракар всем необходимым для похода, деньги мои, это справедливо, я, взяв в качестве подпорки все того же Нуаду Зоркого, отправился в гости к Халбьорну. Ярл принял меня радушно, угостил клюквенным морсом на меду, от пива я отказался, и поинтересовался, каким ветром. Я не стал лукавить. Халбьорн мне чем-то понравился. Рассказал все как есть. Ярл выразил сочувствие, велел подать кусок кожи и начертал на нем что-то типа «подателю сего оказывать помощь именем конунга всех данов». Выжил оттиск и заверил, что всякого официального представителя Харика этот кусок кожи расположит в мою пользу. «Что ж, спасибо. Я, в свою очередь, пообещал Халбьорну, что когда разберусь со своими делами, попробую помочь ему в контактах с Рагнаром и сыновьями». То, что в моем распоряжении оказался драккар с Хёвдингом самого Бескостного, внушило Халбьорну уверенность, что я и с Ладброком на короткой ноге. Блажен, кто верует. Впрочем, клочок кожи с выжженным тавром ярла я наверняка отработаю. На обратном пути мы столкнулись с Давлахом Бычком и подаренной Красному Лису блондинистой девкой. Давлаху было велено вернуть девку прежнему владельцу. За деньги, разумеется. Почему? Да это же очевидно. Женщина на корабле, тем более одна единственная, это источник раздоров и мордобития. Я не понял. Женщина же принадлежит Хёвдингу. Разве этого недостаточно, чтобы никаких поползновений? Лично мне, заявил Давлах, нет, недостаточно. Разве от этого женщина перестает быть женщиной? Это только вопрос времени, когда он, Давлах, оголодает настолько, что забудет о чинопочитании. И Давлаху совсем не хочется, чтобы Хёвдинг задал ему взбучку за неуважение к чужой собственности. Так что лучше избавить его и других от соблазна. Сказал и потопал дальше, внушив мне изрядное беспокойство. Вряд ли сконцы дисциплинирование ирландцев. И уж точно их уважение к Лейфу не больше уважения ирландцев к Красному Лису. А как же Гудрун? Поскольку поделать с этим ничего нельзя, то я постарался загнать мрачные мысли поглубже. Днем у меня это получалось. И вернулся на корабль. Часа через полтора мы покинули Оденсе-фьорд датского острова Фьюн и двинулись навстречу солнцу. По самым оптимистическим прикидкам, враги опережали нас на неделю, так что следовало поспешить. Многие говорили мне, что я красив. Лейф с удовольствием потянулся. Думаю, тебя радует, что у тебя сейчас такой сильный и красивый мужчина, как я. Твой прежний муж, сказать по правде, был сущим уродом. Вот почему ты такая скучная в постели. Еще там, на Селунде, он объявил сконцам, что Гудрун – его жена. Мол, свадебный дар вручен и принят, а для большого обряда сейчас ни время, ни место. Однако при первой же возможности он, Лейф, принесет положенные дары богам. Так что Гудрун теперь только его и не какая-то там пленница, а свободная женщина. И она цена за то, что он помог взять поместье. Так договаривались. Так договаривались, подтвердил юный Эйнар Торкельсон. Хотя по нему видно, он уже жалел, что дал слово. Любой мужчина на его месте пожалел бы. Гудрун видела, какие взгляды бросают на нее сконцы. Будь она постарше и зная мужчин так же хорошо, как мать, то поняла бы, что ее оценили по достоинству. Такие, как она, не становятся общей добычей. Таких, как она, сильный мужчина не пожелает делить с другими. Эйнар Торкельсен тоже не стал бы. Но он дал клятву. А за соблюдением клятв следят боги. И наказывают отступников. Лишают удачи. Впрочем, о том, что удача Эйнара Торкельсена по прозвищу Прыщик оказалась не так уж велика, его хирдманы узнали, когда Северный Змей пришел в Оденсе. В Оденсе, а не на Сконе, потому что на Северном Змее вовремя заметили корабли со знаменами Рагнара и успели сменить курс. В Оденсе же они продали большую часть пленников. Лейф предложил оставить до поры до времени лишь нескольких женщин. Мол, цены на них здесь невысокие и стоит их придержать. Собственно, уговорить сконцев оказалось несложно. Особенно, когда они узнали, что возвращение домой придется отложить надолго. Ведь Рагнар не только захватил сконы, но и убил отца Эйнара.